Когда в третьей четверти 21 века развернутая мировая программа проложила путь к звездам, человечество вначале не проявило к ней особого интереса. Весь предыдущий век не смог предложить почти ничего достойного внимания в области космических исследований. Разве что несколько странных маленьких роботов, которые дали ничем не примечательным камням на Марсе забавные имена. Русскую космическую станцию, которая рухнула, сгорая в Тихий океан, да некую машину из Финляндии, способную уменьшать вес буквально на 0,2%, и которую признавали далеко не все. Вместо того, чтобы вглядываться в небо, люди предпочитали решать земные проблемы. Но потом какой-то талантливый студент из Токио по имени Ашазава Казуко придумал, как можно открывать маленькие врата в пространстве времени при больших затратах энергии, для того, чтобы телепортировать туда предметы. Сначала телепортировали подопытные животные из Токио в Сидней, потом человека с Земли на Луну. А еще позже начали экспериментировать с космическим кораблем «Шаттл», который переправляли прямо с орбиты Земли на орбиту Марса. Для того, чтобы переправлять большие объекты на еще более отдаленные расстояния, построили огромные прыжковые врата со сложными механизмами, скрывавшими внутри искусственную черную дыру. Эти прыжковые врата располагались на всем пути следования перемещаемых объектов. Но во всем этом была одна загвоздка. Чтобы добраться до другой звезды, там, естественно, было необходимо уже иметь такие же прыжковые врата. А чтобы доставить прыжковые врата к месту назначения медленным путем, требовалось не одно десятилетие. Тогда пришли к следующему решению. Отправить сначала одни единственные прыжковые врата к ближайшей к Солнцу звездной системе, Альфа Центавра. Чтобы достичь этой цели, понадобилось бы больше 70 лет. Однако едва врата были выведены на свою орбиту, как астрофизики обнаружили нечто очень странное. Многие из крупных темных объектов во Вселенной, которые до того времени считались черными дырами, в действительности оказались местами, где располагались прыжковые врата внеземного происхождения. И появилась возможность подстраивать близкие к Земле прыжковые врата к особенностям этих инопланетных далеких врат. Моментально снарядили экспедицию, которая отправилась к звездам на испытательном корабле «Подснежник» с экипажем из 12 человек под руководством капитана Рене Фарнхэма. «Подснежник» обнаружил обширную систему внеземных прыжковых врат, которые связывали большое количество звездных систем и, судя по всему, распределялись по всей галактике. Однако экипаж «Подснежника» через 2 года после старта своей достаточно авантюрной экспедиции смог выяснить и доложить нечто странное. Странность заключалась в том, что ни одна из открытых систем не выглядела обитаемой. Можно было предположить, что неизвестная цивилизация, соорудившая эти прыжковые врата, выискивала исключительно пустые пространства во Вселенной. Открытие врат должно было навсегда изменить облик Земли. Скоро голубая планета Земля справилась с нищетой и болезнями, повзрослела, и все работали на одну единственную цель — исследование и колонизация галактики. Были построены огромные корабли-роботы, наделенные искусственным интеллектом и способностью к воспроизводству. В их задачу входило превращать бесчисленные пустые планеты за прыжковыми вратами в такие, где могли бы жить люди. Этих роботов назвали терраформерами, от латинского «terra» — «земля». В течение многих десятилетий они исправно несли свою службу, но однажды произошел сильный сбой в программе, вызванный аварией при воспроизводстве. Эта ошибка переходила как вирус от одного поколения терраформеров к другому, пока однажды огромные роботы не взбунтовались против своих создателей. Многие колонии землян были истреблены до последнего человека. А Земля вовсе не была подготовлена к тому, что в один далеко не прекрасный день над ее континентами и океанами появятся машины, несущие смерть и уничтожение. И лишь тогда, когда, казалось, все было потеряно, Земля и другие планеты были сожжены дотла, выживших почти не осталось, пилоту, некогда состоявшему в объединенном космическом отряде ОКО, которого звали Натан Р. Ган, удалось заманить большую часть воздушного флота терраформеров в ловушку через земные прыжковые врата. Был устроен показательный бой. Большие корабли-роботы последовали за своим флагманом, пламенем дракона, и за целой армадой средних и совсем маленьких земных космолетов, которые были предназначены только для кратковременного и минимального участия в сражении. Все они направлялись к первым и единственным прыжковым вратам, находившимся поблизости от земли, и сквозь эти врата. Те, кто не проник сквозь врата, тут же их уничтожили, чтобы преградить терраформерам обратный путь. А тех же, кто участвовал в этой битве, а это были более 400 человек из 150 терраформеров, никто ничего больше не слышал. Земле понадобилось почти 700 лет, чтобы прийти в себя после этой роковой битвы и возродиться к новой жизни. Имена павших со временем по большей части забылись. Слишком велико было их количество, слишком сильна была боль. Но эти имена должны остаться в нашей памяти. Глава первая. Джон Фридман сидел, расслабившись в своем кресле, и через лобовое стекло фонаря кабины пилота вглядывался в мерцающую звездами темноту Вселенной. Теперь, когда двигатель молчал, догадаться, что их тяжелый спасательный корабль вообще двигался, можно было лишь потому, как медленно проплывали мимо немногочисленные близлежащие звезды. Их корабль падал. Падал прямо между орбитами Марса и Юпитера с максимальной скоростью, которой когда-либо достигал летательный аппарат с экипажем на борту. Фридман, не поворачивая головы, бросил быстрый взгляд вправо. Эйза Маккаллум, которая точно так же сидела в своем кресле без видимого напряжения, предавалась мыслям. Ее темные глаза были погружены в неведомые дали космоса. Возможно, именно в этот момент она размышляла о часовом парадоксе или о Гизберте, ее спутнике жизни, которого она любила больше всех на свете. Фридман снова посмотрел вперед и уловил едва заметный светящийся след микрометеорита, ударившегося о щит. Забавная штука, этот парадокс. Они с Эйзой проведут в пути 9 дней, в то время как для их товарищей, оставшихся на головном корабле ОКО «Элдридж», пройдет намного больше времени. С ума сойти. Фридман прищурился, когда прямо над ним начала мигать контрольная лампочка. «Ри-4, отзовитесь!» Голос, который, как сразу узнал Фридман, принадлежал Иосифу Шварцу из Центра управления полетом на Элдридже, был слегка искажен из-за смещения фазы, причиной которого стала электронная компенсация доплеровского сдвига. «Привет! Ри-4 на связи!» — ответил он, опередив Эйзу. Она приподняла брови, слегка пожала плечами и улыбнулась ему, как бы извиняясь, прежде чем снова взглянуть на приборную доску. Спустя 12 секунд, а именно столько времени требуется сигналу, чтобы дойти до Элдриджа и обратно, пришел ответ. «Мы обобщили ваши телеметрические данные, Ри-4. Все сделано с точностью до биллионной доли секунды. Можете забирать своего малыша, а мы сообщим вам с точностью до 1 джоуля, сколько энергии потребуется для торможения. А это, черт побери, будет не так уж мало». «Поняли вас, Элдридж». У Джона вертелось на языке язвительное замечание, но он вовремя проглотил его. Шварц наверняка не понял бы юмора, да и кроме того, сейчас было не время и не место для шуток. Эйза уже внимательно изучала новые данные по орбитам, которые компьютер по ее приказу спроецировал на экран кабины пилота. Две длинных прямых линии с маленькими разноцветными треугольниками по краям символизировали орбиты Ри-4 и объекта, который следовало обнаружить и захватить. Орбиты пролегали почти параллельно. Два треугольника на графическом изображении разделяли лишь несколько тысяч километров, которые можно было преодолеть за несколько часов. Однако за это время оба летательных аппарата преодолеют по прямой огромные расстояния. Эйза быстро просчитала числа и постаралась подавить неприятные ощущения в желудке, появившиеся сразу же после подсчета. «Джон, взгляни-ка на массу и размеры». Фридман медленно кивнул. «Ну-ну, хотелось бы мне посмотреть на это вблизи». Эйза приложила ладони к лицу и резко вдохнула. «Это космический корабль, Джон, но не наш». «Ну, это не новость». Она кивнула и медленным движением стерла данные. После подробного инструктажа и многонедельных тренировочных занятий в миссии она ни словом не обмолвилась о том, что может их ожидать в худшем случае. Ни с Джоном Фридманом, ни с кем-либо другим. Слишком глубока была рана, которую с самого детства носил в своей душе каждый землянин. Эта боль переходила по наследству, от поколения к поколению, от дедов к отцам, к их детям и внукам. И эта рана не заживала вот уже несколько веков. Последние часы перед контактом с неизвестным объектом проходили вяло и буднично. Хотя скорость при боковом приближении и составляла всего несколько сотен километров в час, ее все равно приходилось еще уменьшать, чтобы избежать столкновения и в конце концов суметь перейти на параллельный полет, когда до сближения останется несколько десятков метров. Коррекция курса и включение двигателя осуществлялись автоматически. За процессом нужно было только внимательно наблюдать и контролировать его. И все же Эйза и Джон испытывали какое-то щемящее чувство. У них не возникало ни малейшей потребности разговаривать друг с другом, за исключением тех моментов, когда это было крайне необходимо. Все уже давно было сказано. Очевидные факты давно известны. 11 месяцев назад автоматические обсерватории, расположенные на нескольких небесных телах на границе Солнечной системы, обнаружили серьезное нарушение пространственного континуума, сопровождаемое резким излучением от какого-то точечного источника света. На основании запаздывания, с которым излучение и свет поступали на разные посты наблюдения, было достаточно легко просчитать положение источника с точностью до нескольких световых секунд, а затем с помощью детекторов массы проследить их путь в пределах Солнечной системы. Объект находился достаточно далеко в Оортовом облаке, которое, как огромное скопление комаров, окружает Солнечную систему за пределами планетарных орбит и устанавливает границы звездной системы примерно на полпути к Альфе Центавра. И этот объект, который не заметили коммерческие космические установки, но который, однако, привел в состояние лихорадочной спешки правительства и армию, падал с огромной скоростью прямо на испытательную установку «Квази», находившуюся на орбите между Марсом и Юпитером. Этот неопознанный летающий объект, который почти наверняка был внеземным космическим кораблем, представлял собой потенциальную угрозу, поскольку не отреагировал на радиотелеграммы, однако спустя несколько недель вдруг перестал падать, начал движение и постепенно увеличивал скорость. В то время как наскоро созданная контактная группа спешила вслед за тем, что предположительно было космическим кораблем, на нем произошел взрыв, судя по всему, достаточно сильный. В результате взрыва откололось некоторое количество относительно крупных фрагментов, и ускорение, с которым двигался объект, резко упало. Насколько удалось установить без непосредственного визуального контакта, основная масса фрагментов совершила несколько оборотов вокруг своей оси и упорно продолжала падать на установку «Квази», и, судя по всему, доберется до нее в обозримом будущем. Задача РИИ-4 и состояла в том, чтобы в назначенное время достичь объекта и при помощи торможения слегка уменьшить его скорость. Естественно, в этом уравнении было несколько неизвестных. Позволит ли инопланетный корабль приблизиться к себе? Можно ли вообще к нему приблизиться? Находятся ли на его борту люди? Если да, то есть ли среди них кто-нибудь живой? Как они встретят гостей? Враждебно или дружелюбно? А что, если это вообще нечто совершенно другое? Прошло достаточно много времени, пока нарушители границы можно было разглядеть невооруженным глазом. Его матовая окраска почти полностью поглотила скупой свет звезд. Уже за несколько минут до контакта таинственный космический объект можно было распознать лишь потому, что он почти полностью закрывал собой звезды, а при расстоянии в несколько километров можно было разглядеть его детали. Эйза резко увеличила изображение и включила дополнительное освещение, в то время как Джон снизил скорость РИИ-4 до каких-то несчастных 50 км в час. План предусматривал измерение объекта и наблюдение за ним на достаточно безопасном расстоянии. Результаты измерений и наблюдений должны были одновременно передаваться на Элдридж. И лишь в том случае, если все выглядело более или менее благополучно, разрешалось еще приблизиться к этому летательному аппарату, чтобы проникнуть в него или захватить. Конечно, время поджимало. Каждая секунда все больше и больше отдаляла их от Солнечной системы. И по этой причине было просто необходимо сократить время для наблюдения до абсолютного минимума. Похоже на серьезную катастрофу. Джон прищурился и попытался сконцентрироваться на ярко освещенном изображении. Приборы показывали минимальную энергетическую активность, которую, возможно, создавали какие-то аварийные системы инопланетного летательного аппарата, те, что еще действовали. Эйза кивнула. Ничего нового. Судя по форме, это может быть маленький шаттл. Ты хочешь сказать «был»? Ну да. Смотри-ка, Джон, похоже, здесь чего-то не хватает. Теперь космический корабль удавалось разглядеть более детально. Он был коротким, слегка сплющенным. Его форма была аэродинамичной. С трудом различимая симметричная тень, выдававшаяся в центре под корпусом, могла при определенных обстоятельствах служить несущей поверхностью и наводила на мысль, что этот летательный аппарат мог функционировать и за пределами воздушной оболочки планет. Аппарат слегка повернулся, стала видна другая его сторона, и обнаружилось, что здесь несущая поверхность отсутствует. Вместо нее находился кусок с зазубренным краем. Вероятно, несколько дней назад, во время катастрофы, эта плоскость была просто оторвана. Как-то все это непонятно, правда? Эйза энергично затрясла головой. Вообще ничего не понятно. Эта штука может летать в атмосфере. Или могла. Тогда что же, боже ты мой, она делает здесь? И как она вообще сюда попала? Понятия не имею. Как бы то ни было, сейчас она бездействует. Благодаря вертикальному вращению летательного аппарата постепенно стали различимы детали хвостовой части. Зрелище было удручающим. Весь отсек, где находились двигатели, практически отсутствовал. Не похоже было на то, что сюда упала бомба. Скорее, несколько метров хвостовой части расплавились изнутри. Замерзшие капли темного металлического сплава возвышались как сталагмиты, упираясь верхушками в корпус так, будто они расплавились и застыли прямо в движении. В некоторых местах обшивки виднелись дыры, большие и не очень, создающие впечатление, будто оболочка здесь раскалилась добела, растянулась и перед тем, как окончательно порваться, снова застыла. Объект напоминал расплавленную пластиковую тарелку. Здесь не было острых краев, в отличие от оторванной несущей поверхности. Джон почувствовал, как зашевелились волосы у него на затылке, когда он довел свою мысль до логического конца. Кайл, наверное, сказал бы «Ух ты, какая пышечка!» — пошутил он. «Вполне возможно», — усмехнулась Эйза. «Ну и что ты думаешь?» — спросил Джон немного погодя. Она ответила, не раздумывая. «Дальше действуем по плану». Ей даже не пришло в голову спросить мнение Джона. После короткой паузы, подумав, Элдридж тоже решил в дальнейшем придерживаться первоначального плана. Впрочем, ничего другого Джона не ожидал. Повинуясь приказу Джона и силе тяги бортового двигателя, Рии-4 плавно приблизился к поврежденному космическому кораблю. Сохраняя дистанцию между обшивками в 10 метров, он уравнял скорости. Теперь тяжелый буксировщик застыл почти без движения рядом с внеземным космическим кораблем, который с каким-то ленивым упорством продолжал вращаться вокруг своей оси. Каким бы странным это ни казалось, но и на таком небольшом расстоянии разглядеть корабль более детально никак не удавалось. У звезд здесь просто не хватало света, чтобы осветить пространство. Эйза раздумывала над тем, не стоит ли ей рискнуть и включить прожекторы. Кто его знает, как на такие действия могут отреагировать там, откуда прибыл этот корабль. Не очень дружелюбно или даже враждебно. Но, может быть, там уже и в живых-то никого не осталось. К тому же у них просто нет другого выхода, как включить прожекторы. Во всяком случае, нужно попытаться остановить вращение инопланетного корабля с помощью электромагнитов, чтобы затем обхватить его спасательными зажимами. Даже если там кто-то или что-то есть, вряд ли они с Джоном могли рассчитывать на то, что их действия останутся незамеченными, откажись они от дополнительного освещения. Она уверила себя в том, что Джон думает точно так же, включила не на полную мощность щитовой прожектор и направила его луч на оказавшийся неожиданно маленьким корабль. Не дождавшись никакой реакции, Эйза увеличила мощность. Теперь они смогли как следует разглядеть внеземной космический корабль. Его длина достигала примерно 20 метров, однако пропорции позволяли предположить, что до катастрофы он был на несколько метров длиннее. Неотражающая света обшивка из черного металла покрывала корпус примерно на 2/3 всей длины, от относительно неповрежденной носовой части до начала выпуклости, которая когда-то доходила до двигателей, тоже уничтоженных во время катастрофы. Джон предположил, что в свое время здесь, скорее всего, находился агрегат, содержавший вещество /антивещество. Но с другой стороны, размышлял он, если бы произошел взрыв этой смеси, от этого космического корабля не осталось бы ни пылинки. А мощнейший выброс света при сгорании можно было бы заметить на далекой Земле, как какое-то яркое световое явление. Нет. Что бы ни разрушило корабль, это нечто обладало небольшой мощностью. И все же что-то все время смущало Эйзу при взгляде на шаттл. Это что-то вертелось у нее на языке, но никак не желало оформиться в виде определенной мысли. Что бы это могло быть? Шаттл глубоко в космосе, со скоростью близкой к скорости света. Все говорило за то, что его создавали с целью переправлять людей с планет на космические станции и обратно. На мгновение она представила себе Землю. Эту голубую планету во всем ее великолепии она видела сотни раз из окна своего корабля и каждый раз радовалась, увидев ее. «Джон», — проговорила она задумчиво, и с ее языка наконец слетело то, что ее так смущало в инопланетном космическом корабле. «Джон, у него нет смотровых отверстий и иллюминаторов. Даже в кабине пилота». Джон нахмурился и почти сразу же выдал свою растерянность мимолетным пожатием плеч. «Ты права. Но это совсем не обязательно должно что-то значить. В конце концов...» «Вот это да!» Эйза вздрогнула, увидев, что вызвало у Джона это эмоциональное восклицание. У нее по спине побежали колючие мурашки, когда появилась та часть корпуса поврежденного корабля, которую прежде они не могли видеть. На внешней обшивке тусклого черного цвета на чисто белом фоне красовалась одна единственная на весь корабль маркировка. Это был большой простой рисунок, состоявший из нескольких четких линий. Джон и Эйза сразу же узнали его. Это был символ флота терраформеров. Джон активировал защиту еще до того, как замолк его изумленный возглас. Инстинкт подсказывал ему немедленно включить двигатели Рии-4 и удалиться на безопасное расстояние. Ведь о возможности того, что речь может идти о корабле одного из самых древних врагов человечества, и его, и Эйзу, предупреждали еще во время предполетных тренировок. Джон глубоко вдохнул и усилием воли заставил себя не поддаваться панике. Да, корабль мог принадлежать терраформерам, но это ничего не меняло по сути дела. Он был сильно поврежден, и если судить по показаниям приборов, на нем не осталось ни одной живой души. Вопреки голосу своего инстинкта, который настаивал на немедленном бегстве, Джон понимал, какое огромное значение будет иметь то, что они останутся здесь и исполнят свою миссию, как предписывал план. Любой ценой им было необходимо выяснить, откуда прибыл этот космический корабль. Способен ли он совершать прыжки между звездными системами не через портал? А может быть, речь шла просто о головном отряде разведчики, в то время как на пути к Земле уже находилась целая армада лишенных души терраформеров, чтобы закончить дело, начатое более чем полтысячелетия назад, и нанести человечеству последний смертельный удар. «Он ведь уже бездействующий, правда?» — с надеждой спросила Эйза. Это был, конечно, риторический вопрос, на который Джон не стал отвечать. Страх перед терраформерами жил в глубине души каждого человека. Это был какой-то первобытный ужас, о котором было известно лишь то, что причина его действительно существует. Мгновение Джон молча смотрел на Эйзу. Как по команде, оба почти одновременно задействовали пусковое устройство, которое накрыло их головы защитными шлемами и с чуть слышным щелчком закрепила их на спине легких скафандров. Перед лицом этого ужаса всего человечества оба пилота спасательного космического корабля сохраняли необыкновенное спокойствие. Голос Эйзы был, как и прежде, уверенным и твердым, когда она сообщала на Элдридж об их открытии. В то время как Джон уже подготавливал электромагнитный импульсный замедлитель. Что произойдет, когда он включит прибор? Электроника любого мирного космического корабля, созданного на Земле, моментально дала бы сбой или просто была бы уничтожена. Можно было предположить, что то же происходит и с кораблями внеземного происхождения. Однако терраформер был сильно поврежден, бездействовал, и значит вероятность того, что что-либо произойдет, оставалась ничтожной. «Начинаем!» — скомандовал Джон, получив от Элдриджа разрешение действовать. У них не было выбора. Инопланетный космический корабль было необходимо любой ценой укрыть в безопасном месте. Эйза непроизвольно задержала дыхание, когда магнитные поля импульсного замедлителя начали воздействовать на корабль терраформеров. Сначала ничего не происходило, а спустя несколько минут тормозящее воздействие защитного устройства можно было уловить по сокращению момента вращения корпуса. И в то время, пока ротация постепенно уменьшалась, мысли Эйзы вертелись вокруг последствий, которые принесло с собой это открытие. Практически все ее мысли занимал Гизберт, ее спутник жизни, который сейчас наверняка страшно тосковал без нее, там внизу, в плавучих садах Тихого океана, где он, как морской биолог, курировал огромные подводные плантации. Эйзи безумно хотелось, чтобы его тоска по ней не была такой безмерной. Но она знала точно, что это именно так, потому что из них двоих он всегда был более эмоциональным. После того, как они вскроют корабль терраформеров, она вряд ли скоро увидит Землю. Это Эйза поняла сразу. Но она не сожалела об этом, хоть и любила Гизберта всем сердцем. Потому что когда появлялось нечто, что могло угрожать Земле и ему, только здесь, в космосе, она могла помочь предотвратить угрозу. Возможно, он не поймет, почему она, осознавая возможность катастрофы, не вернулась к нему и не осталась с ним. Возможно, он не поверит в то, что ее привязанность к нему была и остается постоянной и глубокой. И все же ее решение было непоколебимо. Даже если за это придется заплатить очень большую цену. Возможно, этот выбор вобьет клин между ними, и в конце концов они даже расстанутся. Она все равно останется в Воко, потому что только здесь она способна сделать хоть что-то, чтобы защитить Землю. И тем самым Гизберта. Эйза спрашивала себя, приходит ли Джону в голову подобные мысли. Она посмотрела на него, но казалось, что Джона Фридмана ничто не интересовало больше, чем контроль над импульсным замедлителем. Его напряженная поза выдавала крайнюю степень концентрации. Он его остановит, развернет и обнимет своими спасательными зажимами. По прошествии 5,5 минут и следующего безумного количества километров свободного падения — поврежденный космический корабль, наконец, неподвижно застыл перед Рии-4. Он демонстрировал пилотам-землянам тот фрагмент своего символа терраформеров, который когда-то давным-давно являлся олицетворением благополучия и прорыва, а теперь, на протяжении жизни многих поколений, обросший массой условностей и жутких подробностей, вызывал у Джона и Эйзы лишь страх и отвращение. Как только большие спасательные захваты выдвинулись с нулевой позиции перед носовым выступом Рии-4, корпус корабля слегка завибрировал. С выдвинутыми захватами корабль выглядел просто смешно. В свое время, когда они переживали подобные напряженные ситуации, Эйза назвала их «осьминожкой». Захваты располагались точно по продольной оси Рии-4, потому что только так можно было попасть точно в центр тяжести масс спасательного корабля и спасаемого объекта. И сбалансировать их в случае отбуксировки. Но Эйзи было совсем не до шуток, когда она увидела, как захваты из мягкого металла устремились к темному, угрожающему космическому кораблю. Они могли обхватить корабли и станции измещением примерно в 50 кубических метров. Здесь этой мощности было вполне достаточно. Короткая голубая вспышка давала понять, что щиты выключились автоматически. Это было неизбежно при такого рода операции. Почти с неприязнью Эйза наблюдала, как захваты, осьминожки, добрались до внешней обшивки терраформера, прижались к ней и начали подтягивать его к Рии-4, словно мать, которая после долгой разлуки может, наконец, заключить ребенка в свои объятия. Она подумала о Гизберте. Когда-то они тоже надеялись иметь детей. Эйза почувствовала, как зашевелились волосы у нее на затылке, когда измерительные приборы показали резкий подъем уровня энергии на инопланетном космическом корабле. Показанная ими мощность достигала тераватт и была столь же неожиданной, как и бело-голубой, внезапно появившийся слепящий луч, который легко, будто это было масло, перерезал защитные захваты. «Компьютер! Экраны!» — в ужасе закричала Эйза, в то время как Джон лихорадочно повышал расход энергии в двигателе. Яркий энергетический луч, исходящий от терраформера, прошелся по носовой части Рии-4 и оставил после себя глубокую, зияющую дыру. Он действовал точно, быстро вгрызаясь, выискивая как скальпель в руках циничного, обезумевшего хирурга. Неистовый рев, вытекающего из рубки кислорода, заглушил сигнал тревоги бортового компьютера в тот момент, когда луч перерезал кабину пилота. Только то, что энергия была точно сфокусирована и, соответственно, мало рассеяна, уберегло Джона и Эйзу от того, чтобы сгореть в ту же секунду. Визоры их защитных шлемов автоматически захлопнулись еще до того, как из узкой кабины вышел весь воздух, и в то же время бесшумно включилось кислородное снабжение костюмов. Но все это было абсолютно бесполезно. Бело-голубой луч ослепил Джона и Эйзу. Им не хватило каких-то долей секунды, чтобы зажмуриться. Луч проник в эти неплотно сомкнутые глаза и обжег сетчатку. Двигатели тяжелого спасательного корабля реагировали медленно, и оба пилота чувствовали, как ничем не сдерживаемое ускорение буквально вдавливает их в сиденье. На какое-то мгновение Эйза ощутила, несмотря на охватившую ее панику, некоторое облегчение. Только бы подальше отсюда, от этой жуткой машины. Но в силу того, что Рии-4 увеличивал скорость, пучок лазерного луча все быстрее продвигался по корпусу корабля, в направлении к реактору. Последнее, что осознала Эйза, было злобное шипение из-за вибрации корпуса, проникшее в ее защитный шлем. «Гизбе!» — вскрикнула она отчаянно, но даже не успела закончить слово. Когда 4 дня спустя Элдридж проследил траектории терраформера и Рии-4, он смог констатировать только абсолютное уничтожение спасательного корабля. Немногочисленные осколки, оставшиеся после его взрыва, уже невозможно было обнаружить, так как они исчезли в великой бесконечности Вселенной. Единственным утешением для тех, кто находился на борту огромного транспортировочного корабля, мог служить тот факт, что взрыв не пощадил и терраформера. На этот раз он был уничтожен окончательно и бесповоротно, рассечен на 2 большие и множество мелких частей, медленно дрейфующих по космосу. Их можно было собрать без малейшего риска и эвакуировать для дальнейших исследований на невидимую с Земли сторону Луны. В то же самое время далеко-далеко на Земле, на вершине скалы, сидел молодой человек. Скала едва приподнималась над поверхностью воды. Он сидел и пристально смотрел вдаль, поверх спокойного прилива Тихого океана, на кроваво-красные лучи заката. Он чувствовал себя опустошенным, выжженным. По его щеке скатилась одна единственная слеза. Он еще не знал, почему на него неожиданно напало такое глубокое отчаяние. Но тяжелое предчувствие медленно просыпалось в нем, охватывая сердце ледяным холодом. Все приметы предсказывали бурю. Это он знал наверняка. «Я так по тебе тоскую, Эйза», — прошептал он. Потом резко выпрямился, натянул водолазный костюм и скользнул в воду. Океан мгновенно поглотил его, и спустя какое-то время на одинокий выступ скалы легла тень ночи. Глава 2. Сизандра. Голос Напелея эхом прокатился по старым коридорам выгоревшей некогда спиральной станции Борона и через какое-то время вернулся к нему из далеко расположенных друг от друга концов коридора, превращаясь по пути в призрачный шепот. «Ах ты, чертова яичница!» — тихо выругался Напелей, когда его яйцебрат не отреагировал на возглас и скрылся из виду за ближайшим поворотом. Но почему же было так трудно находить удовольствие и переживать что-либо интересное с Сизандрой или кем-либо еще, кто был старше на 4 солнца? Он быстро подобрал с земли свое рассыпанное имущество, кредитную карту, телефон, скребок для чешуи, рычальные кубики и пищевой концентрат. Запихнул все кое-как в оранжево-голубой пластиковый пакет и побежал догонять своего яйцебрата. И только когда дверь в командную рубку плавно закрылась за ним со скользящим шорохом, он вдруг вспомнил, что забыл отключить станцию и включить режим ожидания. Ее энергия, в конце концов, не бесконечна, а какой-нибудь случайно пролетающий мимо корабль ни в коем случае не должен ее обнаружить, даже на расстоянии в мегапарсек. Задвинув в дальний угол мрачные мысли, он развернулся на когтистой лапе и снова вошел в командную рубку. Просторный зал округлой формы с панорамным обзором окружающего его со всех сторон космоса производил гнетущее впечатление. Большинство пультов, контрольных устройств и приборов, выдержанных в соответствии с эстетикой Борона в различных оттенках голубого цвета, потрескалось и раскололось. На них виднелись черные следы копоти, многих пламя и вовсе не пощадило, и только более светлые пятна подсказывали места их былого расположения. Судя по всему, кто-то разграбил станцию уже после пожара, выломал и унес все, что еще могло функционировать. А может быть, и продал, добавил Напилей мысленно. Что еще-то с ней делать? Однако какая-то часть пультов все еще работала. Датчики светились темно-голубым или пурпурным цветом. Это были баронские цвета для обозначения «все в норме» или «внимание». Дисплеи докладывали в стандартной аргонской нумерации, что функционирование систем жизнеобеспечения чуть выше минимальных показателей, и что в общем и целом состояние подаренной им космической станции вполне приличное, что не могло не радовать. Сделки, подразумевающие быстрое получение прибыли, хоть и соблазнительны, но невыгодны, когда дело касается долгосрочных планов. Поучающе наставлял Сизандра, но Напилей просто не обращал на него внимания. Старый барон, давший ему координаты выгоревшей и забытой станции в районе, граничившем с Тиладийской империей, взамен не просил ничего, кроме того, что Напилей не забудет своих баронских друзей и союзников. В дальнейшие детали он предпочел пока не вдаваться. Напилей отдал бортовому компьютеру команду перейти в режим готовности. Все компьютеры, с которыми молодой Тилади до сих пор имел дело, реагировали на устные команды. Эта модель, вероятно, тоже, но, судя на всему, только на баронском языке. Она была такой древней, что даже не владела аргонским деловым языком, и ею пользовались задолго до того, как Тилади в 563-й Язуре вступили в планетарное сообщество. По этой причине Напилею пришлось своими пальцами ящера, не очень-то приспособленными для баронских приборов, буквально вколачивать команды в поле ввода программы. Он надеялся, что Сизандра, разозлившись, не вернется к модулю 1, чтобы без него отправиться в инкубатор. Для отключения системы станции потребуется несколько мизур, в течение которых его яйцебрат и коллега, возможно, сделает достаточно странные выводы. Пока станция постепенно отключала еще действующие системы, взгляд Напилея упал на автоброкер брата, одиноко стоявший на закопченной консоли. Интересно, Сизандра оставил его здесь нарочно? Напилей раздул ноздри. Что за бездушный и скучный прибор? И все же Сизандра каждую свободную мизуру последних 4,5 солнц отшлифовывал свою новую биржевую программу. Напилей в это время работал с телефоном, в периоды свободной от высиживания яиц, посещал самые разные далекие планеты и торговые станции, видел даже пиратские базы и фабрики оружия и заключил множество контрактов. В принципе, ничего необычного для тиладийского ящера-торговца. Но уж совершенно необычно для Тилади, которому отроду всего 11 солнц и который еще минимум одно солнце должен просиживать школьную скамью в престижном инкубаторе в гордости корпорации. Собственно говоря, это был не совсем инкубатор. Здесь, в гордости корпорации, ящеры появлялись на свет из яиц, воспитывались до совершеннолетия, то есть на протяжении 12 солнц, проходили необходимые для каждого Тилади обучение многочисленным наукам, связанным с воспитанием молодых ящеров Тилади, а также экономике и финансам, поскольку это были основополагающие тиладийские науки. Понятия «яйцо» и «профит» были священны для каждого из них. Его последний и до сих пор самой большой удачей было целенаправленное распространение слухов об одном невероятно прибыльном профитроиде, астероиде, который якобы более чем на 90% состоял из невидиума. При одном воспоминании об этом дельце чешуйчатый гребень Напилея приподнялся вдоль всего хребта, что означало ухмылку. Сам он подцепил этот слух у одного подвыпившего аргонского пирата и, естественно, не поверил ни единому слову. Но ему казалось, что будет весьма забавно подхватить эту фантастическую историю, гуляющую среди космолетчиков, и распространить ее в кругах Тилади, всегда ищущих выгоду. Повинуясь внезапному порыву, он приказал автоброкеру Сизандры активно заняться изучением производства невидиума. Наконец, все было готово, и Напилей взял пластиковый пакет, чтобы последовать за своим яйцебратом к модулю. «Знаешь, коллега», — сказал Сизандра, в то время как темная баронская спираль постепенно исчезала, оставаясь в усеянной звездами тьме. «Мне бы хотелось, чтобы ты немного серьезнее относился к целям корпорации Телади». «О, но ведь я и так отношусь к ним серьезно, брат», — возразил Напилей. «Даже очень серьезно». Чешуйчатый гребень начал слегка щекотать его, но он взял себя в руки. «Ты только взгляни на это!» Он сделал энергичное движение в направлении окна, и взгляд Сизандры невольно последовал за этим движением. «Как ты думаешь, брат, там ведь, наверное, чего только нет?» «Там профит», — сухо ответил Сизандра и снова устремил взгляд на приборную доску модуля. Термин «профит», означающий прибыль, выгоду, давно стал общеупотребительным. «Неизвестные планеты, куда еще не ступала лапа Тилади», предположил Напилей, «народы, которых никто никогда не видел». «Источники дохода», настаивал на своем Сизандра. «Тайна прыжковых врат». «А что в них такого таинственного? Просто пролетаешь сквозь них и бац, ты уже на месте». Напилей возмущенно раздул ноздри. «Брат, твоя фантазия застыла где-то на нулевой отметке». Прежде чем ответить, Сизандра слегка откорректировал траекторию полета маленького модуля и осторожно лег на самый быстрый и в то же время самый надежный курс — назад к инкубатору. «Ну и что в этом плохого?» «И вообще, не называй меня все время братом, коллега!» Напилей промолчал. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. И в самом деле, ничего странного не было в том, что его народ считался среди других обитателей планетарного сообщества ворчливым, неповоротливым и скучным. А началось все с того, что Тилади, вступившие в сообщество последними из всех спустя много лет после его основания, высокомерно называли это сообщество «гильдией наживы» и таким образом низвели мотивации и желания многих сотен миллиардов обитателей планет до своего собственного мыслительного горизонта. Все вертелось вокруг выгоды. Кредиты тут, выручка здесь, ресурсы там. И единственным приключением, которое Тилади вообще мог пережить, было проводившееся каждое солнце покрытие налогов на доход. Событие, приводящее целые семьи, отряды, в состояние легкого переполоха. Поговаривали, что Тилади по природе своей инертны и малосообразительны. Но Напилей в этом сомневался. Ведь существовало же несколько тиладийских искателей приключений, военные, первооткрыватели, ученые. Не очень много, приходится признать, и большинство из них в своих рискованных предприятиях преследовали только одну цель — скопить как можно больше богатства. Но как бы то ни было, они доказали, что и Тилади может обладать не только талантом биржевого маклера, торговца или поверенного в делах. Самым большим препятствием на пути к приключениям у Напилея служило, конечно же, его полное имя, которое слишком ясно свидетельствовало о его происхождении. Изимада Сибазомус Напилей IV. Быть внуком Цео Изимады, великого председателя всей корпорации Тилади, значит иметь огромные преимущества, но наряду с этим и массу обязанностей. Хуже всего было то, что от него постоянно ожидали очень многого. Конечно, к удивлению, если даже не к изумлению, его родителей по яйцу, он был, причем с большим отрывом от других, самым лучшим учеником, какого когда-либо видел инкубатор. Он без малейших усилий обогнал Сизандру, которого тоже считали одаренным яйцебратом, и на занятиях постоянно обращал на себя внимание тем, что мешал заниматься или спал, но при этом усваивал материал и одолевал своих преподавателей вопросами, на которые они часто не знали ответа. Уже где-то на пятом или шестом солнце его жизни яйцебратья начали избегать его, так и не сумев вывести из себя своими грубыми шутками. Ох уж эти шутки Тилади. Чешуйчатый гребень удовлетворенно приподнимался каждый раз, когда Напелей вспоминал о том, как эти шуточки раз за разом терпели неудачу. Если бы какому-нибудь другому Теладе, пока он спал, приклеили квантовым клеем на парту кредитную карту, у него бы все чешуйки встали дыбом. Напелею же было просто смешно. Кредитную карту, вещь священную для любого Теладе, и приклеить намертво к парте. Они что, ожидали, что он вместе с кредиткой потащит в банк и парту? «Ш-ш-ш-ш», — прошипел Напелей, усмехаясь, в то время как равномерный, спокойный гул двигателя медленно погружал его в сон. Глава третья. Моложавый мужчина, вышедший этим утром из покрашенного в бежевый цвет бунгало, где он провел последние ночи, пребывал в отличном настроении и насвистывал какую-то песенку. Он был одет в светло-голубой комбинезон объединенного космического отряда, на правом рукаве которого красовалось стилизованное изображение витрувианского человека, известного рисунка Леонардо да Винчи. Гордый символ ОКО говорил о мирном исследовании космоса на службе всего человечества и планеты, а кроме того, о бдительности и защищенности всей родной Солнечной системы. Несмотря на то, что он был плохо выбрит, судя по всему, он не брился и вчера, и под его глазами залегли темные круги, которые являлись, вероятно, следствием бессонной ночи, а может быть и свидетельством того, что он уже далеко не молод, чего и не скажешь с первого взгляда, он производил впечатление бодрого человека. Он прошелся по вымощенной дорожке, уже присыпанной тонким слоем красного песка, остановился и прищурился, когда солнечный луч попал прямо в глаз и немного ослепил его. Мужчина непроизвольно сморщился и чихнул. «Будь здоров, Кайл!» Кайл Вильям Бреннан повернулся в сторону говорящей и потер нос. Елена Кхо стояла и смеялась, прислонясь к двери соседнего бунгало. В отличие от Кайла, она была одета в полном соответствии с австралийской зимой. В голубые шорты с бахромой, блузку в клеточку, завязанную узлом на животе, и сандалии. «Как спалось, капитан?» — спросила она, приложив руку к глазам и внимательно вглядываясь в поверхность большого соленого озера. Лишь несколько раз в столетие в озеро Эйре прибывала вода. Этой зимой им повезло. Они смогли воочию увидеть это грандиозное чудо природы и насладиться им. Сотни тысяч местных птиц, фламинго и пеликаны заселили это обычно такое унылое озеро и всю прибрежную полосу. Они стояли маленькими группками, спали, чистили перья, выслеживали корм, скапливались в другом месте, соперничали за благосклонность своего избранника и быстро перелетали с места на место. Воздух наполнялся какофонией криков тысяч и тысяч птичьих голосов, перебивавших друг друга. К этому гаму примешивался плеск воды и хлопанье многих тысяч крыльев. И хотя озеро располагалось на расстоянии более 2 километров от территории, занимаемой ОКО, весь этот шум, находившийся в постоянном движении недолговечной колонии, проникал в самое отдаленное бунгало. Как ни странно, птицы по большей части с уважением относились к наступлению темноты и давали возможность мирно спать ночью обитателям зданий, будто созданных самой природой. «Спасибо, майор», — ответил Кайл, пока Елена шла к нему. Кайл, оценивающе, оглядел ее с головы до ног и восхищенно присвистнул. Они оба знали, что все это не всерьез. Хотя Еленой можно было действительно залюбоваться. При росте 1.75 м она вовсе не смотрелась маленькой. Стройная, ладно скроенная фигура, загорелые руки и плечи выглядели соблазнительно, и было заметно, что она внимательно следила за своей спортивной формой. Она вряд ли принадлежала к тому типу, который называют «маленькая беззащитная женщина». Ее круглое лицо обрамляли спадавшие до плеч густые прямые волосы цвета вороного крыла, блестевшие на солнце. Но самым примечательным в Елене были ее темно-карие глаза, излучавшие энергию, с интересом и любопытством глядевшие на мир и выдававшие своим разрезом и миндалевидной формой ее отчасти азиатское происхождение. «Ах ты, старый ловелас!» — усмехнулась Елена, которую друзья часто называли просто Лин. «Ну-ка подойди, «Дай мне к тебе прикоснуться». Она быстро подошла к Кайлу, который был выше ее максимум сантиметров на 7, и горячо обняла его. Вчера вечером она прибыла сюда на специальный проект «Озеро Эйре» и передовое научно-исследовательское астрономическое предприятие, сокращенно ПНИАП, и была вынуждена сразу же принять участие в многочасовом обсуждении сложившегося положения. После чего у нее хватило сил лишь на то, чтобы бросить Кайлу мимоходом короткое вымученное «привет», добраться до отведенной ей квартиры и уснуть глубоким сном без сновидений. «Слушай, сколько же мы не виделись?» — воскликнула Елена и слегка отшатнулась от Кайла, чтобы получше его разглядеть. Кайл Вильям Бреннан, которого легко можно было вывести из себя, назвав Вилли, был по-военному коротко пострижен, у него были серо-голубые глаза, лукавая мальчишеская улыбка, квадратный подбородок. Несмотря на просторный комбинезон, можно было заметить, что у него узкая талия и хорошо развитые бицепсы. 1,82 м ростом, коренастый, он оставался подвижен и энергичен. Елена попыталась повторить восхищенный свист Кайла, но смогла произвести лишь легкое пыхтение, закончившееся веселым смехом. «Мне кажется, я никогда этому не научусь. У тебя нет таких замечательных щелей между зубами, как у меня», — ответил Кайл и тоже засмеялся. «А не позавтракать ли нам вместе, в столовой?» «Да, да, я умираю от голода», — воскликнула Елена. Ее желудок уже просто урчал. И она только теперь это заметила. Последний раз она ела в транзитном лайнере, вчера вечером. «Остается надеяться, что у нас хватит времени, чтобы спокойно позавтракать», — подумала она. Завершающее обсуждение в миссии было назначено на 10 часов, и не исключено, что оно продлится до вечера. Она посмотрела на запястье и поняла, что забыла в бунгало свой информационный браслет. «Надеюсь, времени хватит», — сказала она, обращаясь к Кайлу. «Сколько сейчас?» Кайл поднял в воздух указательный палец и ощутил теплое дуновение. Я думаю, сейчас примерно четверть. Ай!» «Вот как, четверть до ай, да?» — ухмыльнулась Елена, ущипнув своего лучшего друга и многолетнего коллегу. «Господи, как же я рада снова тебя видеть! Адмирал Моррисон, конечно, общительный парень, да и вообще он ничего, но его юмор не выходит за пределы плохо рассказанных анекдотов. Пойдем же, наконец, в столовую. Я действительно умираю с голоду». Она взяла Кайла под руку. «Слушай, а ты не хочешь закрыть дверь?» — он указал через плечо на бунгало Елены. «А зачем? Или ты думаешь, что сюда может вломиться орда плохо оплачиваемых чиновников морского штаба, которые разграбят бунгало, украдут мой ужас, какой ценный спальник, чтобы завтра загнать его в Аделаиде владельцу антикварной лавки?» «Я бы скорее поставил на жадных хищных ястребов», — усмехнулся Кайл. Елена улыбнулась. «Слушай, я вспомнила, ведь я же привезла кое-что для тебя из Европы». Она высвободила руку, повернулась и быстро пошла к своему бунгало. Когда спустя несколько секунд она снова появилась, то старательно прикрыла за собой дверь и поспешила к Кайлу, который с интересом смотрел на нее. Елена что-то прятала в правой руке и попросила друга и коллегу закрыть глаза и вытянуть руку. «Что это?» — воскликнул Кайл. Лежащее у него на ладони было не что иное, как шарик с гладкой поверхностью, диаметром примерно в 1,5 мяча для настольного тенниса. Несмотря на небольшой размер, шарик был очень тяжелым и безупречно гладким. В пальцах Кайла появилось непривычное ощущение, сквозь холодную поверхность шарика проникало какое-то необыкновенное живое тепло. «Открой глаза», — приказала Елена. Кайл сделал то, что ему велели, и посмотрел на шарик, который положила ему в ладонь Елена. По цвету он представлял собой такую потрясающую смесь голубого и белого, что вначале его можно было принять за камешек. Но чего не могло быть в камешке, белые полосы медленно и замысловато передвигались по поверхности, образовывали маленькие завихрения, создавая в других местах знакомые земные очертания. Кайл сразу же понял, что держит в руках миниатюрную модель Земли. Но не статичную, а такую, что могла создавать живые узоры из облаков и все время находилась в движении. «Елена, это просто потрясающе!» «А теперь брось его!» — потребовала Елена. Он непонимающе взглянул на нее. «Просто отпусти!» Кайл позволил шарику скатиться с его ладони. Но вместо того, чтобы упасть на землю, он завис в воздухе так, что казалось, будто его держит нечто невидимое. Потом шар сориентировался и поднялся на уровень подбородка Кайла. Казалось, его подняла какая-то призрачная рука. На этом уровне он остановился и начал величественно вращаться. «А теперь», — прошептала Елена, которая смотрела на парящий шарик, как зачарованная, — «назови одну из 9 планет. Любую». «Марс», — сказал Кайл, не раздумывая. Шарик на какой-то момент застыл, а потом начал изменять цвет, размер и направление вращения, пока не превратился спустя несколько секунд в точное подобие красной планеты. «Бэй!» — вырвалось у Кайла. «А я могу назвать Юпитер?» Шарик снова буквально на секунду застыл на месте, изменил цвет и медленно увеличился как минимум в 4 раза, прежде чем явить собой типичный, цвета охры, затянутый полосами облаков, лик Юпитера. Он не соблюдает масштаб, я имею в виду по сравнению с Марсом. Кайл, если бы ты не стоял к нему так близко, он бы еще немного вытянулся в длину. Морфинговые игрушки сейчас последний писк моды. Здорово, правда? «А что он еще может?» — спросил Кайл. Он положил руки на Юпитер. Структура поверхности не изменилась, и удивительная смесь тепла и холода вновь пронизала его пальцы. «Это просто потрясающе!» Елена пожала плечами. «Все планеты, самые интересные спутники, несколько комет, солнце, звездное небо. И все это выглядит так, будто ты смотришь с самых разных небесных тел. Кроме того, можно еще заглянуть в океаны Земли и Титана. Луна», — произнес Кайл. Он наблюдал за тем, как шарик медленно уменьшался, пока не достиг размера мяча для игры в настольный теннис. В конце концов, Кайл охватил миниатюрный вариант спутника Земли ладонью и сжал в кулаке. «Но ведь это же безумно дорого!» «Это придумал один из моих друзей, Гизберт, большая и единственная любовь Эйзы Маккаллум. Ты ведь его знаешь?» Елена взяла руку Кайла и сжала в своих ладонях. Он изготовил его с совершенно четкой целью, только для человека, который вернет нам звезды. Для тебя. Несколько мгновений Кайл задумчиво смотрел на нее. «Но ведь я всего-навсего подопытный кролик. Думаю, мне нужно позвонить Дисберту и поблагодарить за подарок». Елена едва заметно покачала головой, секунду внимательно смотрела на него своими миндалевидными глазами, потом выпустила руку Кайла. «Он погиб 2 года назад в катастрофе при глубоководном погружении, Кайл. Его уже давно нет с нами. Но только на прошлой неделе его мать передала мне этот подарок вместе с последней весточкой от Гизберта. Она адресована либо мне, либо тебе, так как тогда он еще не знал, кто из нас двоих станет кандидатом. Хочешь послушать?» Кайл молча кивнул. Елена прикоснулась к своему запястью. Она надела информационный браслет, когда заходила в бунгало, и включила последнюю запись Гизберта. «Мне хотелось бы верить в то, что смерть Эйзы не была совсем напрасной, что она внесла свой вклад в то, чтобы врата к звездам были снова открыты, чтобы человечество вновь смогло достичь расцвета, не повторяя старых ошибок. Поэтому кто-то из вас, Лин или Кайл, куда бы вы ни отправились, руководствуйтесь, принимая решение, живым сердцем человека, а не холодным интеллектом машины. Я создал эту морфинговую сферу для вас, чтобы вы всегда могли носить с собой образ нашей любимой Родины. Пожалуйста, не расставайтесь со сферой и в один прекрасный день верните ее на Землю, целой и невредимой». Глава 4. Напилий сидел, прислонившись спиной к стене на своем спальном столе, удобно устроив лапы на увлажнителе. Заголовок на считывающем устройстве в его когтистой лапе отображал название увлекательного приключенческого романа «Космическая станция Антигона не отвечает», в котором рассказывалась поразительная антивоенная история. Трагические события этой истории происходили во времена ожесточенного ксенонского конфликта, и главными действующими лицами была аргонская яйцепара, жившая примерно в 214-й Язуре. Напилий бросил взгляд поверх устройства для чтения на гнездо яйцо, большую общую комнату и одновременно спальню, где Напилий и его коллеги проводили время в перерывах между занятиями и спали. Он задумался, что конкретно представляла из себя яйцепара. Насколько он знал, аргонцы, в отличие от тилади, не откладывали яиц. Может быть, в данном случае просто неточность в переводе, сделанном тилади? Его взгляд остановился на окне. Стояло ясное утро, как почти любое утро здесь, в инкубаторе. Планета «Платиновый шар», седьмая планета системы «Гордость корпорации», где находился известный инкубатор, была одним из самых прекрасных мест, какое только мог вообразить себе тилади. К сожалению, во всех других отношениях она не представляла никакой ценности. На ней не было ни природных ресурсов, ни местных разновидностей животного мира. Предположительно, даже сама атмосфера создавалась искусственно огромными подземными газовыми трансформаторами, которые давным-давно установили на полюсах планеты какие-то мистические существа. С тех пор, как они были сданы в эксплуатацию, прошло три десятка солнц, но ни один тилади не отважился за это время попытаться исследовать полюса. Вместо этого, с изумлением и удовлетворением, они выяснили, что у аргонцев и тилади похожие представления о рае, что уже само по себе достаточно удивительно. Более 80% поверхности планеты покрывал великолепный голубой океан, посреди которого лишь кое-где располагались небольшие острова. Остальную часть занимали маленький континент Холмосеос, анклав Тилади и резиденции инкубатора, а также большой континент Эбилон, идеальное место для отдыха, которое Езура за Езурой осаждали миллионы аргонцев. Последнее оказалось неожиданным источником прибыли, что гарантировало счастливому открывателю пути и основателю аргонского туристического бизнеса место в Тиладийском наблюдательном совете. Напилей смущенно засопел, когда его прибор для чтения неожиданно соскользнул и стукнул его по носу. «Эгей, уважаемый коллега!» Он поднял голову и увидел Гегебалия, который, наклонив голову и приподняв чешуйчатый гребень, весело наблюдал за ним. Чешуйки Гегебалия отливали светло-зеленым цветом, как у только что вылупившегося ящера, и служили объектом постоянных насмешек, заставляя Гегебалия чувствовать себя изгоем. «Чего тебе, приятель? Я знаю, что после вазуры по проектированию первые стазуры самые неприятные. Но все равно, урок сейчас начнется. Управление финансами и профитоведение». Напилей резко выдохнул. «Надо же, самые сухие и скучные предметы, какие только можно себе представить. Ох, яйца побери! Разве в расписании не стояли история и уход за потомством? Да, но стазуру отменили по уважительной причине. Благодарение яйцам. Уход за потомством — это ужасно. А об истории и говорить нечего». Напилей облизнул языком нос. Спорить с коллегами о том, какие предметы скучны или бесполезны, не имело ни малейшего смысла. Даже те учителя, которые преподавали относительно интересные предметы, проводили занятия с явной скукой. Напилей уже несколько раз ловил одного учителя на откровенной и сознательной неточности, и ему пришлось с сожалением признать, что абсолютно никого не интересовали его поправки. «А что за уважительная причина?» — спросил он, стараясь, чтобы в его голосе прозвучала хоть какая-то заинтересованность. Гегебалий поднял лапу и так растопырил пальцы, показывая, что и сам не знает, что можно было увидеть рудиментарные остатки перепонок. «Я не совсем уверен, но, кажется, на бирже объявили очень неприятный обвал. Стрелки показывают шторм». «Ух, как страшно!» — со скукой в голосе отреагировал Напилий. «Тссс!» — зашипел Гегебалий. «Напилий, ты неисправимый невежда. Ну, ты идешь?» Напилий бросил беглый взгляд на прибор для чтения, прежде чем выключить его, и встать, чтобы последовать за коллегой по гнезду. Последние предложения из книги все еще бродили у него в голове, прежде чем он полностью погрузился в неизбежность жизни и учебы. «Наяна, мое сердце навсегда останется с тобой. Моя жизнь без тебя пуста, и ни одна другая женщина не сможет стать моим солнцем. Будешь ли ты ждать меня? Пожалуйста, пообещай мне это». Картинка на маленьком мониторе слегка задрожала от постоянных сыпавшихся на нее градом помех. Но Мартин сумел заметить одинокую слезу, скатившуюся по щеке прекрасной возлюбленной. «Навсегда, любимый», — прошептала она. Неожиданно над ночным небом загремел сверкающий взрыв и на Тазуру прорезал тьму. На какой-то момент Мептин ослеп, а когда его глаза немного привыкли к вернувшейся темноте, маленький экран был уже пуст, и слышался только статический шорох. Он почувствовал дикий страх, сжавший его сердце ледяной рукой, и на мгновение застыл, как вкопанный. Лишь когда начало светать, он выключил переговорник, бездумно опустил его в карман брюк и, как в трансе, вышел в ледяной холод аргонской зимы. Глава 5. «Итак, 7 лет назад», — продолжал адмирал Маландер спустя 4 часа, «мы потеряли 2 человеческих жизни и спасательный корабль Рии-4. Сегодня мы можем предъявить только сильно поврежденный космический корабль, появившийся незадолго до того из ниоткуда в нашей Солнечной системе. Речь в данном случае идет о межзвездном космическом корабле терраформеров, который мы надеялись никогда больше не увидеть. Он обладал специальным космическим двигателем, который позволял ему преодолевать расстояние между звездами без прыжковых врат. И у нас есть все основания предполагать, что здесь идет речь об опытном образце, который в результате ошибочной корректировки оказался в космосе неподалеку от квазисинхротрона». Маландер сделал глубокий вдох и выждал, пока исчезнут изображения укрытого в надежном месте космического корабля, проекции которого на большом экране едва услеживали за его торопливой речью. Теперь на нем появилось изображение установки квази. Кайл бросил на Елену затравленный взгляд. Все эти факты были давным-давно известны. Последнее резюмирующее заявление перед началом заседания миссии оказалось совершенно излишним. А кроме того, адмирал Маландер обладал действующей на нервы привычкой цитировать отрывки текста, состоявшие из больших запутанных предложений, и делал это с такой скоростью, будто за ним кто-то гнался. Елена чуть приподняла указательный палец от спинки стула и бросила на Кайла понимающий взгляд. Кайл достаточно хорошо знал ее, чтобы предположить, что она дает ему понять: «Сохраняй спокойствие, подожди еще немного». Теперь он был уверен, что у нее есть новая важная информация, которую она сообщит всем в заключение пространной речи адмирала. Вероятнее всего, этот космический корабль не смог бы передать сообщение прежде, чем мы его отключили. С точки зрения современной науки, радиопередачи, идущие со скоростью, превосходящей скорость света, просто невозможны. И вы это знаете, уважаемые дамы и господа. Он оглядел присутствующих. Кроме того, мы считаем, что в данном случае речь не обязательно должна идти о новом нападении терраформеров. Более или менее случайное появление этого экспериментального корабля есть свидетельство, как мы уверены, чьего-то недосмотра. Мы предпочли не информировать об этом общественность, чтобы не вызвать излишней паники. Но, несмотря на это, мы предприняли некоторые меры. Мы ожидаем, что наши ученые сумеют реконструировать по обломкам корабля терраформеров принцип прыжкового двигателя, действующего без прыжковых врат. И мы также надеемся, что не сумеет превзойти образец. С этими словами адмирал поклонился присутствующим и показал Елене, что она может подойти к ораторскому месту. «Майор», — сказал он. «Я постараюсь быть краткой», — начала Елена. «Факты вам известны. Миссия вот уже несколько месяцев проводит подготовку и усиленные тренировки. Капитан Бреннан», — она коротко кивнула Кайлу, — «посвящен в мельчайшие детали этого задания и способен справиться с возникающими проблемами в любой ситуации. Экран уже демонстрировал проекцию большого, давно устаревшего корабля на фоне маленького спутника, мерцающего темно-зеленым светом. Корпус корабля выглядел старым, изношенным, его белый цвет казался довольно грязным. Только символ ОКО, нанесенный свежей флуоресцентной краской, гордо красовался на боковых поверхностях. «Правильно. Я уже вижу по вашей реакции. Вы все знаете этот тип корабля и спрашиваете себя, почему этот экземпляр до сих пор не рассыпался на отдельные детали». По рядам прошел тихий, веселый и в то же время одобрительный шепот присутствующих на совещании. В зале находилось около 15 человек. «Это Юпитер Б первого выпуска. Один из 7 построенных, и все 7 еще функционируют. Именно этот корабль был введен в эксплуатацию более 130 лет назад и называется Гетсуфун, или лунный корабль. Картинка с Ио на заднем плане очень хорошо подходит к этому имени, не правда ли?» Елена вывела на экран другое изображение. Световое пятно округлой формы бело-голубого цвета. На нем были едва различимы контуры Гетсуфун, так как, судя по всему, Снимок сделали на огромной скорости. На этом корабле смонтирован первый опытный образец квантового сингулярного туннельного двигателя. Я знаю, что можно устать, пока произнесешь, поэтому мы называем его просто «прыжковый двигатель». Ге Цу Фун с экипажем на борту совершил уже с десяток успешных прыжков, каждый продолжительностью 2 световых часа. Грубо говоря, прыжковый двигатель производит за несколько наносекунд такую сингулярность, что она втягивает корабль сквозь космическую складку в место назначения без потери времени и в тот же момент распадается. Господа, мне бы не хотелось утомлять вас излишними подробностями. Я не физик, и в том, что касается принципа действия, вы столь же компетентны, как и я. В общем, Ге Цу Фун, снабженный чувствительными измерительными приборами, смог доказать, что прыжковый двигатель отлично функционирует и вполне пригоден для транспортировки людей. Елена взглянула на Кайла, который сидел в первом ряду. Он сделал большие глаза и ухмыльнулся улыбкой клоуна. Уголки губ Елены слегка дрогнули, но она смогла овладеть собой. Завтра задачей капитана Бреннана будет доказать на практике эти теоретические выкладки. Теперь на экране красовалось изображение современного, обтекаемой формы корабля многоразового использования средней величины, который выделялся среди уже известных стандартных моделей продольным выступом, идущим от грузового отсека к корпусу. Этот выступ выглядел как специальная насадка, и именно так оно и было, поскольку в нем находилась машина для создания сингулярности. Однако капитан Бреннан не будет использовать Ге Цу Фун при выполнении своей задачи. Система поддержания жизни на Ге Цу Фун удалена в пользу дополнительной электроники. Вместо нее он будет применять этот снаряд. Слушатели одобрительно засмеялись. Даже на лице адмирала Маландера появилось нечто, напоминающее вымученную усмешку. Мой непосредственный начальник, адмирал Моррисон, скорее всего, вообще не понял бы шутки. Как хорошо, что он остался на контрольном пункте миссии в Милане, подумала Елена. Когда мы давали ему имя, мы пошли простым путем. И могу вас заверить, что предложение назвать этот экспериментальный корабль скромный со вкусом просто X поступило не от военных, а непосредственно от ученых. По повеселевшим лицам Елена могла понять, что слушатели постепенно приходили в себя после очень быстро прочитанного доклада адмирала и уже могли внимательно следить за ее объяснениями. Поэтому она позволила себе занять еще около 15 минут их времени, чтобы подробнее рассказать о конструкторских изменениях в X, касавшихся деталей, а также о некоторых этапах завтрашнего испытательного полета. Кайл был совершенно откровенно озадачен, узнав о некоторых технических новшествах, которыми снабдили X в последний момент. К ним относились, например, микродефлектор и одиночная лазерная установка. Для чего, черт побери, ему нужна лазерная установка? Ему предстоит совершить прыжок длиной в 2 световых месяца куда-то в безрадостную пустоту межзвезд и вернуться. При этом в пути он не встретит никого и ничего, и ему вряд ли понадобится оружие. Хотя, пожалуй, — подумал Кайл, — военные чувствуют себя без оружия, как без рук. Они бы, наверное, и к своей бабушке на чашечку кофе отправились в бронежилете, если бы это допускалось уставом. По сути дела, он и сам был одним из них. И пока Бреннан слушал заключительные слова Елены, на его губах играла легкая улыбка. Глава 6. Коридоры инкубатора будто вымерли. Только редкие юные телади быстро прошмыгивали мимо Напелея и Гидибалия, торопливо устремляясь к классам своих гнезд групп. Они, скорее всего, опоздают, но если чуть-чуть повезет, никто из учителей этого не заметит. В этом отношении Напелей мог быть спокоен. Правила инкубатора не включали карательных санкций за опоздание и медлительность. Авторам, вероятно, и в голову не могло прийти, что здесь возможно нечто подобное. Тем удивительнее было видеть, что пунктуальный Сизандра ждал у помещения гнезда группы вместо того, чтобы, как предписывали правила, уже находиться в классе. У него было взволнованное лицо. «Привет, брат!» — удивленно поздоровался Напелей. «Брат!» — ответил Сизандра. Напелей чуть не споткнулся, когда Сизандра в последний раз называл его братом, не меньше мазуры назад. Похоже, у юного Тилади что-то камнем лежало на сердце. Сизандра обратился к Гигибалию. «Привет, коллега, иди себе спокойно в класс, мы тебя скоро догоним». Гигибалий вильнул к знак согласия хвостовым гребнем и сделал то, о чем его попросили. Напелей бросил быстрый взгляд на дверь, прежде чем она закрылась за Гигибалием. Ученики еще не расселись по своим местам, и преподавателя не было видно. Войди они сейчас, никто бы не заметил их опоздания. Сизандра колебался недолго и сразу перешел к делу. «Ты не видел мой автоброкер?» «Какой?» «Маленький». Казалось, Сизандра не обратил внимания на бессмысленный вопрос Напелея. Напелей прищурился и сделал вид, что ему сперва необходимо напряженно подумать. На самом же деле он точно знал, где находился сейчас автоброкер Сизандры. «Тш-ш-ш. Знаешь, мне кажется, я видел его в аппаратной гордости Цео», — с долей сомнения протянул он, выдержав паузу. «Интересно, почему это его яйцебрат спохватился только сейчас, а не тогда, когда они вернулись две тазуры назад? И почему он вообще о нем вспомнил? Его программа отлично действовала на большом приборе, который постоянно стоял в помещении инкубатора для занятий математикой. А он включен и в сети? Естественно». В этот момент Напелей решил перестать водить своего яйцебрата за нос и правдиво ответить на поставленный вопрос. Однако Сизандра больше ни о чем не спрашивал, хотя на его лице отчетливо читалась озабоченность. Прежде чем Напелей смог поинтересоваться, что же вообще случилось, яйцебрат открыл дверь в аудиторию. Ученики уже расселись и внимательно смотрели на проекции, появившиеся на крышках их письменных столов, в то время как преподаватель подробно рассказывал про изображенные там графики. Лектор Вахалимис остановился на середине предложения и наблюдал за обоими братьями, которые на кончиках лап старались бесшумно пробраться к своим местам. «Смотрите-ка!» — воскликнул Вахалимис. «Коллеги Зимада Сибазомус Напелей и Сизандра Четвертые! Какая честь для нас, что вы таки решились посетить наше занятие!» Тихое шипение пронеслось по помещению, и некоторые хвостовые гребни приподнялись. Сизандра состроил такое покаянное лицо, что Напелею стоило немалых усилий, чтобы не расхохотаться. «В докладе о проекте обнаружилась маленькая нестыковочка», — смущенно объяснил он, — «которую нам пришлось выяснять». «Коллега Сизандра», — возразил Вахалимис, раздувая ноздри, — «от вас я не привык слышать такие сомнительные отговорки. Будьте осторожнее. Я надеюсь, вы не последуете дурному примеру вашего яйцебрата». Сизандра быстро замахал ушами в знак того, что он полностью согласен с мнением Вахалимиса. «Никогда, господин преподаватель», — произнес он, как ему казалось, авторитетным тоном. «Хорошо, тогда займите свое место. А теперь о вас». Вахалимис повернулся к Напелею. «Я взываю к вашему здравому телогийскому смыслу, коллега. Вы самый способный ученик, но мне порой кажется, что вы не воспринимаете всерьез корпорацию Тилади. Примените же, наконец, ваши способности к получению прибыли». У него на языке вертелось еще несколько довольно жестких формулировок, но он сумел взять себя в руки. «Господин преподаватель, на самом деле я воспринимаю цели корпорации Тилади очень серьезно», — торжественно заверил его Напелей. Мельком он поймал взгляд Гигибалия, который тут же опустил глаза и сосредоточенно начал тереть двумя пальцами свое правое ухо. «Ну хорошо, Напелей, садитесь». Напелей повиновался и легонько толкнул брата локтем, пока опускался рядом с ним на колени, садясь на учебный стол. «Ну ты даешь, братец», — прошипел он тихо. Сизандра бросил ему уничтожающий взгляд и промолчал. И это время преподаватель Вахалимис снова начал свои объяснения. «Господа, значение этого события вам наверняка ясно. Производство невидиума было до сих пор лишь одной дополнительной отраслью металлоперерабатывающей промышленности, которая хоть и приносила прибыль, но из-за нехватки ресурсов очень небольшую. Теперь это, конечно, изменится. Вы можете рассчитывать на то, что вскоре даже скребки для чешуи и рычальные кубики будут изготавливаться из невидиума». В классе раздалось недолгое шушуканье, переждав которое, Вахалимис продолжил. В предвкушении скучной стазуры Напелей уже вызвал на экране файлы, не имевшие ни малейшего отношения к предмету, и собирался вполуха слушать Вахалимиса, как вдруг упоминание невидиума заставило его насторожиться и навострить уши. Ага. Значит, распространенный мною слух о невидиуме дошел и сюда, с удовольствием констатировал он. Неудивительно, что он спровоцировал небольшой ажиотаж и что Сизандре именно сейчас срочно понадобился его автоброкер. Самое удивительное в этом то, что профитероид был найден не каким-то независимым старателем, а автоматическим рудоискателем компании «Общество прибыли тиладийской промышленности по добыче невидиума» ОПТПДХ, которое буквально за одну ночь превратилось в монополиста в планетарном сообществе. Вы можете себе представить, сколько будут стоить акции этого общества? Напилий неподвижно сидел на своем месте, сгорбившись, и чувствовал себя так, будто на него вылили тонну яичного желтка. Преподаватель уверенно продолжал объяснение, но Напилею казалось, что он говорит где-то очень далеко. Напилей уже не обращал на учителя внимания. Он смотрел искоса на своего яйцебрата. Чешуйка на лбу Сизандры приобрела какой-то нездоровый, блеклый желтоватый оттенок. Это был показатель того, что он тоже чувствовал себя крайне неуютно. Но вот по какой причине? Ведь он же никак не мог знать, что Напилей еще до того, как они покинули Боромскую спираль, приказал автоброкеру заняться промышленностью, связанной с невидием. И по этой причине сейчас на рынке уже не осталось ни одной акции невидиума, услышал Напилей слова Вахалимиса. Ни ОПТПДН, ни какого-либо другого предприятия. Неуверенным движением руки Напилей вызвал файл, который можно было видеть на проекционной плоскости всех столов в классе. Серым по-голубому там было написано: «Огромный астероид, состоящий на 85% из невидиума, был открыт и официально зарегистрирован». Это что же получается? Слух, который дошел до него и который он помог распространить, не придавая ему никакого значения, на самом деле оказался чистой правдой. А вот это... Напилей закрыл глаза, снова их открыл, моргнул несколько раз, но надпись на экране и не думала исчезать. Какой-то агент скупил все свободные акции невидиума по бросовым ценам еще до открытия профитероида. Лицензионный код агента был кодом автоброкера Сизандры. Глава 7. Просто X и ничего больше? Признавайся, Елена, это ведь твоя идея. Клянусь, нет. Я не верю ни единому твоему слову, Лин, Кайл ухмыльнулся. Сдержанный смех Елены донесся по каналам связи и усилил волнение Кайла. Ему безумно нравилась Елена, а ее способность восхищаться чем-либо и полностью отдаваться своему делу всегда завораживала его. У них было очень много общего, и не в последнюю очередь отменное чувство юмора. Хотя Кайл, конечно, не мог не замечать, что Елена гораздо более организованная, чем он. Он знал ее давно. На его глазах она из неуклюжего подростка превращалась в очаровательную девушку. С тех пор прошло почти 9 лет. На какое-то время они теряли друг друга из виду, чтобы потом, совсем неожиданно, встретиться после перераспределения на межпланетном патрульном корабле как члены экипажа, состоявшего из 2 человек. В течение 4 лет они плечом к плечу несли вахту в кабине пилота. Пережили и испытали вместе гораздо больше, чем другие, проведшие рядом всю жизнь. Кайл очень любил вспоминать об этом времени. И какая-то меланхоличная и грустная часть его натуры время от времени тосковала по этому прошлому. «До старта 15 минут», — голос компьютера разорвал тишину миссии, наступившую после последних слов Кайла. Легкий компрессионный костюм, который Кайл сегодня надел, вряд ли смог бы защитить его в сложной ситуации. Это он хорошо знал. Но таковы предписания устава. И кроме того, костюм был достаточно удобным. Вот уже 2 часа Кайл сидел в не самой просторной кабине пилота на корабле X. Кайл вспомнил о своих последних испытаниях на полетном тренажере 15 лет назад, после которых он смог получить лицензию пилота на этой модели космических кораблей. Парение и резкий бросок с вращением вниз, кружение, продольная качка, крутые повороты туда, крутые повороты сюда. Но здесь, сейчас, это было нечто совершенно иное. «Икс» был оснащен не только сверхсовременным прыжковым двигателем, но и мощным двигателем, использующим V/AV, который мог увеличивать скорость машины в 4 раза быстрее, чем все ее гражданские типовые аналоги. «Эй, Вилли, у тебя слегка повысился уровень адреналина», — прозвучал голос Елены, которая наверняка знала, что упомянутый уровень начнет повышаться именно теперь. Кайл очень не любил, когда его называли Вилли, особенно по открытому каналу связи, где, услышав его, любой примет за дружеское прозвище. «Естественно, ведь я в этот момент как раз думал о тебе, Лин», — ответил Кайл, делая вид, что это его совсем не задело. Елена промолчала, но Кайл отчетливо представил себе ее усмешку и искрящиеся весельем глаза. Мелкие перепалки и разговоры вроде этого уже много лет не давали стихнуть слухам о том, что у него с Еленой давняя связь. Пару раз до этого действительно чуть не дошло, но не дошло. Однажды они вместе провели ночь, оказавшись в отчаянной ситуации после аварии на каком-то далеком небесном теле. Через несколько дней после аварии на корабле прекратилась подача энергии, и они уже не рассчитывали на помощь. Каждый нуждался в другом, как в опоре, и приближение неизбежной смерти заставило забыть сдержанность. После того, как их, вопреки всем прогнозам, все-таки нашли и спасли, они ни слова не проронили об этом случае. И хотя порой каждый из них немного жалел об этом, никогда больше они не переступили эту тонкую грань. И оба радовались тому, что сумели остаться просто друзьями на протяжении стольких лет. Но и Кайл, и Елена иногда не могли удержаться от соблазна подкинуть дровишек в этот костер слухов. «До старта 10 минут», — выдал компьютер и начал зачитывать вслух контрольный список. Кайл знал, что состояние всех систем, включая функции организма, полностью отражено в контрольных документах миссии, но все же еще раз проверил приборы вручную и устно доложил об их состоянии. Когда до старта оставалось 5 минут, двигатель системы V/AV включил номинальную скорость. Кайл увидел, как центральная часть громоздкого корабля Генерального штаба медленно, неторопливо вращалась вокруг собственной оси, а сам корабль тонул в сероватом свете Луны и стал стремительно уменьшаться. Теперь он почувствовал вибрацию, которая говорила о том, что двигатель системы V/AV забирал энергию у квантового синхротрона, чтобы загрузить ею сингулярную машину. «Все системы в порядке», — доложил бортовой компьютер и одновременно отправил соответствующее донесение в Центр управления полетом. «До старта 4 минуты». Теперь компьютер миссии отсчитывал каждую оставшуюся минуту. Вибрация усилилась. Она носила какой-то нерегулярный характер, который не мог быть полностью компенсирован инерциальными демпферами. Кайл достаточно хорошо знал этот эффект. При команде «До старта 1 минута» показались первые голубые и белые разряды, клубящиеся вокруг корабля и, несмотря на хорошую защиту, вызывающие в наушниках шлема статические шумы. Вспышки энергии, которые теперь танцевали повсюду, и именно в этот момент концентрировались в сингулярной машине, было почти невозможно себе представить. Если хоть малая часть магнитной защиты откажет, даже на какую-то долю секунды, X тут же станет вторым солнцем. Елена в этом случае получила бы солнечный ожог, даже находясь в своем Милане. Контрольные установки, как и прежде, показывали те же величины, находящиеся в рамках предусмотренных параметров, когда за 30 секунд до старта была включена горячая фаза. С этого момента возврат был уже невозможен. Прыжковый двигатель отныне способен только производить сингулярность, взрывать пространственно-временной континуум и освобождаться от своей неизмеримой энергии. Голоса в центре управления полетом, доходящие через переговорное устройство, звучали с сильным искажением. Вибрация все усиливалась, и Кайл возблагодарил богов за то, что его легкий комбинезон был изготовлен из компрессионной ткани, которая теперь наполнилась сжатым воздухом и тем самым защитила его тело, сотрясаемое вибрацией. Голубые и белые разряды, которые метались вокруг корабля, образовали некое подобие узловатого кольца, и кокпит погрузился в призрачный свет, состоявший из танцующих теней и силуэтов. За 10 секунд до старта шумовой фон достиг уровня бушующего урагана. За 9 секунд до старта На центральном пульте управления кокпита вспыхнул красный сигнал тревоги. Ощутив неподдельный ужас, Кайл чертыхнулся. «Происходит что-то не то», — прохрипел голос в передатчике, пробиваясь сквозь статические помехи, пока Кайл сражался со сжатым воздухом в своем костюме, железной хваткой сковавшим его руки. «Квантовый поток превысил предел. Цель, вероятно, потеряна задача. Отстыковка». Кайл слишком хорошо знал, что означает это сообщение. Закономерности квантовой механики сыграли злую шутку с вероятностью. Это означало, что куда-нибудь корабль все же попадет, но только не к планируемому месту назначения. Уже не было никакой возможности отключить сингулярную машину. Но оставался еще вариант отсоединения в аварийной ситуации. Говоря проще, чтобы спасти свою жизнь, ему нужно было отсоединить прыжковый двигатель и сделать это сейчас, немедленно. Изо всех сил Кайл боролся со своим костюмом, который наконец-то начал чуть поддаваться. 3 секунды до старта», — отчеканил компьютер сквозь бушующий вокруг ураган. «Почему центральная не дает сигнал к отсоединению?» Кайл с силой надавил на красную аварийную кнопку. Он ощутил чудовищный удар, от которого чуть не потерял сознание. Когда двигатель отсоединился, и Кайл увидел, как над кокпитом показалась покачивающаяся продолговатая трубка сингулярной машины, получивший в момент разрыва зарядного устройства такое ускорение, что она рванула вперед, едва промелькнув над кораблем. Освободившись от тяжести прыжкового двигателя, шаттл совершил всего один внезапный рывок вперед по направлению к отсоединившейся сингулярной машине, которая теперь на высокой скорости неслась прямо на Кайла. Он знал, что кричит. Кричит изо всех сил, но расслышать сам себя уже не мог. Оглушающий треск, раздавшись одновременно с появлением ослепительной вспышки, сопровождался невероятно сильным толчком. И сознание Кайла Вильяма Бреннана в один миг погрузилось в безымянную, безмолвную и черную пустоту. Глава 8. Сизандра молча сидел, чуть приоткрыв рот, со свистом втягивая и выпуская воздух, и смотрел широко раскрытыми глазами на Напилея. У него не было слов. Сизандра даже не знал, что сказать своему яйцебрату. После занятий, на которых он находился словно в трансе, Напилей, не проронив ни единого слова, взял его за лапу и потащил на крышу инкубатора, где он давно знал спокойное местечко с чудесным видом на море. Судя по всему, до него ни один ученик интерната сюда не добирался. В конце концов, это было просто неудобно. Пришлось бы двигать стол, на котором ты сидишь, через полкомнаты, и в итоге карабкаться через люк на плоскую крышу. Какому Тиладе могла бы прийти в голову такая нелепая мысль? Нопелей выжидающе посмотрел на своего яйцебрата, но тот предпочел промолчать. Нопелей рассказал ему всю историю слухов о профитероиде, который он нечаянно узнал во время предпоследней проектной вазуры у пьяного пирата, и о своих манипуляциях с автоброкером. Программа, которую Сизандра разработал для своего прибора, была поистине гениальной. Казалось, она готова к любой мыслимой и немыслимой ситуации. Он использовал все доступные каналы, чтобы получить информацию о добыче невидиума, и при этом на целую Тазуру, раньше, чем другие, в том числе и ОПТ-ПДН, узнал об открытии астероида. Не исключено, что он и сам принял активное участие в этом открытии. Используя различные связи и комбинации, прибор запасся достаточно большим количеством кредитов, чтобы купить и последние акции невидиума. Последствия, произведенные на биржах этими действиями, не поддаются описанию. «Слушай», — сказал Напилей, — «никто не знает, что этот лицензионный код принадлежит твоему автоброкеру». За последние 0.5 зуры чешуйка на лбу Сизандры снова приобрела здоровый зеленый цвет. Казалось, он постепенно приходит в себя. Сизандра покачал ушами. «Напилей, брат, коллега. Поистине гениальность и слабоумие живут рядом друг с другом, как шипят вараны из своих пещер. Но что они настолько близки друг другу, и ты тому блестящий пример, мне и присниться не могло». Напилей смущенно посмотрел на море. Оно было удивительно прекрасным, зелено-голубым, чуть подернутым рябью, уходящей к горизонту. Ему вдруг захотелось побежать на берег и поплыть навстречу надвигающимся ранним сумеркам. Но на берегу он бы наверняка встретил Гигибалия и других учеников. А эта перспектива не вызывала у него ни малейшего восторга. Да, и кроме того, все еще оставалась проблема, которую необходимо было решить. «Нам нужно отключить АБ, пока не случилось ничего более серьезного», — сказал он, не обращая внимания на замечание Сизандры. «А может, программа удовлетворится тем, чего она уже достигла?» Сизандра расправил пальцы, показались перепонки. «Не знаю, может и нет. Нет, наверняка не удовлетворится». «А ты можешь отключить его дистанционно?» «Нет, коллега», — воскликнул Сизандра. «Такую возможность я исключил в самом начале из соображений безопасности». «Тш, ну что ж, тогда нам придется самим так или иначе отправиться на гордость ЦЭО и что-то предпринять». Название станции придумал не Напелей, но он, веселясь про себя, согласился с ним. Все-таки ЦЭО был их дедушкой, и его было за что уважать. И вот теперь старой баронской станции уже никогда не представится возможность стать гордостью их дедушки. Хоть Сизандра этого еще не понимал, сам Напелей отдавал себе в этом отчет. «Как ты себе это представляешь? Мы не имеем пока права пользоваться модулями для межпланетных полетов еще в течение Вазуры. И даже если бы у нас было разрешение, и мы бы прямо сейчас стартовали, вряд ли смогли бы вернуться до восхода Солнца. И пропустили бы как минимум 4 учебных комплекса. Ты можешь себе представить, как нам за это влетит?» Правой лапой Сизандра рисовал неровные ромбы на тонком слое черного песка, скопившегося за многие солнца на крыше. Геометрические фигуры производили впечатление маленьких чешуек, как у малышей Тилади, и странным образом волновали Напелея. Неожиданно Сизандра провел лапой по рисунку и стер его. Потом он прямо взглянул на брата. «Ну?» Напелей принял решение. «Послушай, брат. Я не думаю, что это может иметь далеко идущие последствия. Пока ведь просто не было прецедента. Они, вероятнее всего, не будут знать, что нам на это сказать. Но мне бы не хотелось испортить твою репутацию в инкубаторе. Я одолжу модуль и зарегистрирую полет к третьей Луне. Это можно сделать прямо сейчас». Сизандра наверняка должен согласиться, ведь это обещало приключение. Озабоченность и беспомощность Напелея вдруг куда-то исчезли. Он ощутил огромный душевный подъем. Так он и сделает. А уж когда он окажется на модуле, то доберется до третьей Луны, а потом свернет в сторону и полетит на станцию. И пусть они тут хоть на хвосты встанут. Он же вернет модуль в целости и сохранности. Ну, разве что немного позже, чем нужно. Но ведь вернет же. Сизандра облизнул кончик носа и задумчиво прищурился. Он был настоящим Тилади, поэтому Ми задавался вопросом, с чего бы это кто-то другой вдруг пообещал ему прибыль и выход из достаточно сложного положения. Пусть даже этот кто-то — его собственный яйцебрат. Ведь не он же, в конце концов, заварил эту кашу. «Договорились. Но будь осторожен. И сразу же отключи АБ. И пусть будет, что будет. Слышишь?» «Да, брат. И перестань постоянно называть меня братом, коллега». Заведующий модульным парком даже не спросил, зачем Напелею понадобилась экспедиция к третьей Луне. Там располагалось несколько крупных предприятий профита консалтинга, и многие молодые Тилади, воспитанники инкубатора, частенько бывали на ней, так как там можно было встретить своих старших яйцебратьев, или, будучи подрастающей элитой, знать бы, воображаемой или действительной, получить те или иные небольшие поручения. Напелей прихватил идентификационную карту, за которую должным образом расписался. Она служила ключом зажигания к выданному ему модулю и была принята с благодарностью. Потом он взмыл в темное небо в восточном направлении и взял курс на третью Луну. «Ях!» — крикнул он, в упоении растянув древний аргонский восторженный клич настолько, насколько хватило воздуха в легких, когда спустя несколько стазур на контрольном пульте появилась гордость ЦЭО. В нем ожило давно неиспытываемое ощущение волнующего ожидания встречи. Когда станция подтвердила секретный код активации, включилась система жизнеобеспечения и обозначились посадочные огни, пульсирующие зеленым светом. Естественно, модуль был оснащен системой автоматической стыковки, но Напелей отключил ее и взял управление в свои лапы. Огромная баронская спираль, бывшая когда-то местом внешней торговли, величественно вращалась вокруг своей оси. Карусельная установка для посадки находилась в ее ступице, там, где и происходило выравнивание силы тяжести. Станция быстро приближалась. Стена, металлическая гора, вскоре заполнившее собой весь горизонт. Молодой Тиллади чувствовал себя по-королевски. Модуль чутко реагировал на каждое прикосновение, давая Нопелею ощущение свободы и приключения. Наконец, мощные створки шлюзовой камеры распахнулись, двигатель модуля легко вписался в устройство станции, и Нопелей медленно остановил свой шаттл. Большие металлические захваты сомкнулись вокруг маленького космического корабля и бережно припроводили его к одному из многих, еще не занятых мест для стоянки, где он, наконец, обосновался. «Ух ты, с ума сойти! Какой же это кайф!» — пел восторженно Нопелей по дороге к диспетчерской. У Тиллади не было своих музыкантов и композиторов, по крайней мере, он о них не слышал. Но недавно он узнал эту песенку от какого-то гонера, который называл ее странным словом «шлягер». «Это круто! Это здорово! Только мне-то все до лампочки!» «Стоп! Это еще что?» Нопелей замолк на полуслове и остановился. Он был абсолютно уверен, что ни в одном коридоре и помещении не было света, когда он 3 тазуры назад ожидал разрешения на посадку. Однако сейчас склад был ярко освещен, будто в нем включили 7-кратное освещение. Нопелей еще ни разу не видел, чтобы здесь был свет. Он даже не знал, что световые ячейки еще функционировали. «Хелло?» — позвал он неуверенно. Его лапы вздрогнули и выразили четкое желание отнести его назад, к ангару. Но он удержался от искушения. Диспетчерская была совсем близко. Всего каких-то несколько шагов. От Нопелея не требовалось ничего другого, как только схватить автоброкер и бегом вернуться к модулю. Чешуйки на всем его теле встали дыбом, когда по коридорам пронесся странный звук. Целую сезуру он не мог выдохнуть от ужаса, пока не понял, что это просто эхо его собственного голоса, которое, как и всегда, отразилось от обоих находящихся далеко друг от друга концов центрального коридора. Он собрал все свое мужество и вошел через открытую дверь внутрь склада. Большое просторное помещение было абсолютно пустым. Даже стоявшие тут обычно ряды полок отсутствовали. Нопелей не заметил в этом ничего странного, развернулся на лапе и, выходя, задел сенсорное устройство. С тихим щелчком световые ячейки погасли. Нопелей направился к диспетчерской. Не успел он сделать и 2 шагов, как услышал за собой отчетливые голоса, достаточно громкие для того, чтобы многократно отразиться эхом и затихнуть. В помещении склада снова вспыхнул яркий свет, причем этот процесс сопровождался тихим жужжанием. Шах! Охваченный внезапной паникой, Нопелей одним мощным прыжком преодолел расстояние в несколько метров до центрального поста управления. Его лапы звонко шлепали по металлическому полу, оставляя маленькие царапины там, где сохранилась копоть на поверхности, появившаяся когда-то в результате пожара. Обеими передними лапами он попытался открыть переборку, ведущую в диспетчерскую, но она не поддавалась. Потом навстречу ему хлынул яркий свет, но Нопелей уже даже не стал осматриваться, чтобы выяснить, кто еще находился в помещении. Он не мог думать ни о чем другом, кроме автоброкера, стоявшего, как и прежде, на потрескавшейся консоли и показывавшего на дисплее бурную деловую активность. Нопелей схватил прибор, с громким щелчком захлопнул его и обернулся. Собственно говоря, у него не возникало ни малейшего желания осматриваться в этом большом круглом помещении. Чего он не видел, того и не видел. Может, там и вовсе ничего не было. Но, повернувшись, он непроизвольно посмотрел вокруг. Он был не один. Нечто металлическое мрачно уставилось на него из темноты темно-фиолетовыми, пылающими глазами. Это нечто было очень большим. Гораздо больше, чем любой Тиллади. Состояло из множества суставов какой-то неопределенной формы. У существа были подвижные щупальца с зажимами и еще какими-то непонятными приспособлениями. Оно отливало серебристым светом и медленно двигалось к Нопелею. «Ой, на помощь!» — крикнул Нопелей во все горло. Он заколотил кулаками в дверь, которая только что закрылась и теперь еле скользила в обратном направлении. Металлическое чудовище двигалось неспешно, Но если дверь не откроется достаточно широко, то... Он буквально протиснулся в нее, хотя места для его внушительного туловища ящера казалось маловато, и помчался по проходу, зовя на помощь на всех известных ему языках. На полпути свет погас, и заработало аварийное освещение. Кто-то включал и выключал системы станции. Напилей добежал до ангара, прыгнул в модуль и задраил воздушный шлюз корабля. Он успел в последнюю сезуру. Пытаясь задержать его, все створки шлюзовой камеры начали одновременно открываться и с шумом выталкивать воздух в вакуум Вселенной, где влага быстро конденсировалась в облачко ледяных кристаллов. Напилей не стал дожидаться, пока заработает система автоматической посадки и продвинет его модуль на стартовую позицию. Он включил зажигание и направил маленький космический кораблик прямо сквозь обнаруженное небольшое свободное пространство. Раздался оглушительный грохот, когда он на средней скорости врезался в одну из металлических соединительных решеток. На какое-то мгновение страх буквально парализовал его. Теперь, когда весь воздух вышел из посадочной зоны, створки шлюза вновь начали закрываться. Напилей резко рванул вверх ручку управления. Двигатели взревели. На какой-то краткий момент инерциальные компенсаторы приняли лишь некоторую часть ускорения. Его сильно вдавило в кресло, когда модуль вылетел, как стрела, через закрывающиеся створки и устремился вперед. Баронская станция снова исчезла за скоплениями звезд, но на этот раз гораздо быстрее, чем прежде. Казалось, никто не преследовал модуль, но Напилей боялся даже оглянуться, чтобы убедиться в этом. Когда спустя несколько стазур его так никто и не побеспокоил, а аварийная система, настроенная на приближение чужого объекта, не подала никаких сигналов, он смог немного расслабиться и подумать о том, что произошло. Он не сомневался. Он видел ксенона. Еще никто и никогда не сталкивался ни с одним живым ксеноном. Само понятие «ксенон» в большинстве случаев воспринималось как синоним темных, управляемых машинами космических кораблей, которые вот уже в течение многих деказур терроризировали планетарное сообщество. А кто еще это мог быть? Огромная самодвижущаяся машина. Но оставался вопрос, почему она обратила свое внимание именно на гордость Цео? И как она туда попала? А может быть, он, подлетая к станции, просто не заметил ксенонский корабль? Как бы то ни было, Напилей сконцентрировался на ручном управлении и не обращал внимания на проплывающее мимо пространство. Молодой отпрыск ящеров задумчиво смотрел в окно. Скосив глаза, он увидел автоброкер, который, несмотря на панику, успел прихватить с собой. Напилей небрежно бросил его на соседнее кресло второго пилота, и прибор все еще работал. Естественно. Скорее всего, именно обмен данными прибора с ближайшей радиорелейной станцией и привлек внимание ксенона к старой баронской спирали. Напилей взял автоброкер в руки, открыл крышку дисплея и посмотрел на ряды цифр и графиков, которые постоянно изменялись. Прошло некоторое время, прежде чем он понял, что увидел на дисплее. Этого просто не могло быть. Автоброкер сбросил все акции Невидиума по максимально возможным ценам и получил за прошедшее время, Напилей сглотнул, больше 18 миллиардов чистой прибыли. Сизандра станет... Вокруг носа у него появятся светло-зеленые пятна, и этот цвет так и останется навсегда на его физиономии. Потому что в финансовой политике Тилади существовала одна малюсенькая проблема. Пока каждый молодой Тилади не достигнет полной деловой зрелости в возрасте 12 солнц, любая добытая им прибыль, превышающая определенную сумму, засчитывалась ему как некий взнос за обучение. Эта финансовая политика была хорошо продумана, потому что любой Тилади предпочел бы пораньше начать зарабатывать, чтобы благодаря этому финансировать собственное образование и воспитание. Большинство тиладийских отпрысков умудрялись в течение первых 12 солнц заработать в среднем от нескольких десятков тысяч до максимальной суммы в сотни тысяч кредитов и стартовать во взрослую жизнь с допустимыми для них по закону 12 693 кредитами. Напилей ни сизуры не сомневался в том, что преподаватели в инкубаторе только раздули бы ноздри и сказали, кто бы сомневался, если бы узнали о его удаче на бирже. Контора тут же загробастала бы 18 миллиардов кредитов. Только и хватило, что издержки покрыть, как метко говорила старая баронская поговорка. Напилей прищелкнул языком и бросил взгляд на приборную доску модуля. Ну уж нет, он не доставит им такого удовольствия. Оставалось еще около 400 зор до того момента, когда авиаконтроль платинового шара примет космический корабль и обеспечит ему уверенную посадку. Этого должно было хватить, чтобы спасти эти так неожиданно появившиеся кредиты от вмешательства корпорации Теллади.